Глава 7. «Вот ты где!» — громко произносит Лена и плюхается рядом со мной на качели. Я чуть не роняю учебник из рук от ее внезапного появления. Зачем же так подкрадываться и пугать? Так и до сердечного приступа недалеко. «Хватит зубрить! Нас ждут великие дела!» — фыркает она, заметив, чем я занимаюсь. Уединившись в саду и покачиваясь на качелях туда-сюда, я читаю учебник. Материал настолько меня захватил, что я забыла обо всем на свете, как и о своем обещании сходить с Ленкой в кафе. Не знаю, чем я думала, когда давала согласие. У меня ведь даже подходящей одежды нет, чтобы идти поздравлять именинника, а облачаться в чужую и чувствовать себя нищенкой – то еще удовольствие. «Может, поздравление вашего общего знакомого можно провести без меня?» Со вздохом опускаю учебник на колени. «Ты что?» – тут же возмущается Ленка. «Я уже пообещала ребятам, что мы вместе будем. Пошли собираться». О том, что мне нечего надеть, произносить вслух не тороплюсь, а то Лена выдаст мне какой-нибудь из своих откровенных нарядов. Но Бориса Александровича поблизости сегодня не будет, чтобы осадить попытки моего нового знакомого пощупать меня во всех местах. Мне в тот момент было дико стыдно. «Мы ненадолго», — продолжает уговаривать Лена, заметив тень сомнения на моем лице. «Тем более папа звонил и сказал, что будет поздно. Мы успеем вернуться до его возвращения. Все складывается как нельзя кстати». Прикинув, что быстрее будет согласиться и поехать, чем спорить, я все-таки решаю идти сложным путем. Ничего не могу с собой поделать. Тусовки — это не мое. Тем более... За время, которое я провела в столице, еще не открывала учебники. А я, между прочим, приехала за красным дипломом. И стипендия мне позарез нужна. Я что-то неважно себя чувствую. Поезжаю одна. Не хочу испортить никому веселье. Отказывать Лене очень неудобно. Но, возможно, когда у меня появятся лишние деньги, то я смогу с ней полноценно проводить время. А пока лучше и впрямь заняться учебным материалом. Ну, и еще я не хочу, чтобы Борис Александрович думал, что я приехала на все готовое пользоваться его добротой и деньгами. Ленка внимательно смотрит на меня, наморщив лоб. «Правда плохо?» Я утвердительно киваю, напуская на себя болезненный вид и испытывая стыд, что приходится обманывать подругу. «Тогда отлежись как следует, а то у нас впереди куча планов». Лена достает телефон и кому-то звонит, сообщая, что будет одна. Остаток вечера я провожу на улице. А когда смеркается, собираю учебники и захожу в дом. Открыв дверцу холодильника, проверяю его содержимое. Замешиваю блинчики по фирменному маминому рецепту и застываю над кофемашиной, оглядывая кучу кнопок и небольшой дисплей, двигая бедрами в такт мелодии, которая звучит в наушниках. Лена показывала, как пользоваться этой штукой, но я забыла, куда нужно нажимать. Размышляя над тем, что безопаснее и быстрее будет сварить себе кофе в турке, я уже собираюсь выключить этот сложный аппарат, чтобы ненароком его не сломать, как чувствую за своей спиной чье-то присутствие. И через мгновение рука, забитая татуировками, появившаяся из-за моего плеча, нажимает на нужную кнопку. Я медленно оборачиваюсь и замечаю Бориса Александровича. Коленки начинают трястись, а внутренности скручивает в тугой узел, когда ловлю на себе внимательный и чуть нахмуренный взгляд. Надо для приличия повернуться полностью, но я не в состоянии этого сделать. Еще и аромат его парфюма стоит в носу, а запах готовящегося кофе его ничуть не перебивает, будто Ленин отец до сих пор стоит рядом. Вытаскиваю наушник из уха, мысленно перебирая в голове слова, которые никак не получается построить в предложение. Но Борис Александрович меня опережает. «Лена сказала, что вы отдыхаете в кафе по случаю дня рождения общего знакомого». Окидывает быстрым взглядом фронт моей деятельности и снова фокусирует на мне серьезные глаза. «Не пошли?» «Как же неудобно получилось. Я бы точно не высунулась из комнаты, зная, что Борис Александрович приедет с работы так рано. Мне неловко пересекаться с ним после того, как я перепутала двери и зашла в его спальню. В какой-то момент мне даже кажется, что он это видит по моему идиотскому и застывшему лицу, как я наблюдаю за его руками, которые быстро застегивают манжеты белой рубашки, представляя в голове совсем другие образы. «Я не поехала, осталась дома, чтобы позаниматься», киваю на стопку учебников, которые лежат на краю стола. «А это...» Усилием воли заставляю себя подойти к сковороде, которая уже, наверное, раскалилась до нельзя, как и мои пылающие щеки. «Захотела пожарить блинчиков. Вы будете?» Кое-как вылетают слова из моего рта. «Нет, я заехал переодеться перед встречей». Борис Александрович проходит мимо, одаривая еще одной порцией своего фирменного аромата. «Хоть отключай обоняние!» И уже у двери, ненадолго остановившись, оборачивается. «Завтра после занятий подъезжай ко мне в офис. Стефания введет тебя в курс дела». Раздается низкий и немного хрипловатый голос, после чего я остаюсь наедине с оглушающими ударами своего сердца, которое отдает пульсацией в висках.